Глава 50. Савелий. Итак, если где-то крутятся чьи-то большие деньги, к ним неизменно возникнет чей-то личный интерес. А где личный интерес, там и проблемы. Причем, чем интерес выше, тем проблемы масштабнее. Я бросаю взгляд на часы, пусть насладятся ожиданием. Ольга Ивановна в этом отношении большой спец. Доведет и дерево до самоспила. Запоминающаяся женщина. Я ее точно запомню на всю жизнь. Встряхиваю рукой. Моя команда курит неподалеку, приехала почти на час раньше. Два стажера и два начинающих адвоката. Нервничают. Они все приезжие, страшно боятся накосячить. В отличие от коренных москвичей, этим ребятам отступать некуда. Позади деревни и сапоги в навозе. Поэтому пашут они круглыми сутками. Я вижу свою миссию в том, чтобы передать знания и опыт, предостеречь от ошибок, которые совершил сам. Вот и таскаю молодняк за собой всюду, где уместно. Выхожу из машины, присоединяюсь, достаю сигарету. Вновь встряхиваю рукой. Ломали мне правую, но стреляет в левую. Неприятно. «Мы не опаздываем, Савелий Андреевич?» — интересуется стажер. «Кирилл, слушай внимательно и запоминай матчасть. Заранее нужно приходить только на свидание к женщине и в суд». Все смеются. Во всех остальных случаях адвокат приходит вовремя, так что спокойно покурим. Говорят, Ольга Ивановна будет присутствовать. Будет. Так интересно пообщаться с ней. Вернее, послушать, как вы общаетесь. Поправляет себя Яна. Киваю. У меня уже был опыт накануне вечером. Оливия подходит и питит четко. Был бы Вишневецкий сейчас с ней, постельных утех в его жизни было бы куда меньше, но зато никто бы не покушался на офшоры. «Я все равно не понимаю, в чем такая проблема», — встревает стажер. «Хорошо, объясню, Кирилл, на пальцах. Я стараюсь говорить бодрее, хотя настроение самое паскудное. Допустим, завтра ты женишься на ровеснице, славной и умненькой, какой-нибудь стажерке в юрфирме». Все смеются, а Яна еще розовеет. «Да ладно, надо будет обратить на это внимание. Родит она тебе детей, будет смиренно ютиться в квартирке 35 квадратов, которую ты сможешь себе позволить». «Если бы. Я на съемной живу, Савелий Андреевич», — вздыхает Кирилл, — «еще и с товарищем». «Тем более на съемной. Сопли твои позорные будет вытирать. После того, как я снова отправлю переписывать ходатайство в 40, сука, пятый раз». Все снова смеются. «Простите». Кирилл взял эстафету и атакует Дождикова. У них примерно один уровень подготовки. Это было бы смешно, не будет так некогда. «Поддерживать тебя будет. Борщи варить». Член твой согласится сосать, который ни у кого больше не вызывает ни малейшего интереса. Кирилл догоняет Яну в развощекости. Ну и так далее. Ты же в ответ будешь с ней всем, что у тебя есть, делиться, в том числе друзьями, знаниями и планами. А потом лет через 15-20 ты станешь успешным человеком и захочешь себе жену посвежее. Никто тебе за это ничего не сделает и даже не осудит. Только вот твоя первая жена, если не дура, будет по-прежнему знать всех твоих друзей. Ездить в СПА с их женами. Она по-прежнему будет в курсе твоих сделок и уж точно не забудет твои слабые места, потому что знает тебя как облупленного и при большом желании посадит, если у тебя, конечно, не будет такого адвоката, как я. Все смеются, я сгибаю и разгибаю руку. Вот тогда-то ты и поймешь, Кирилл, в чем вообще проблема. Ну или сегодня, если внимательно понаблюдаешь за Оливой. Вы поэтому так и не женились? Воодушевленно спрашивает стажер Яна. «В моем случае никто из приятных мне дам не согласился бы», — усмехаюсь я. «Идемте». Саша. Я вытираю щеки. Почему слезы такие соленые, аж кожу разъедают? Присаживаюсь в ванне и включаю напор посильнее. Теперь я могу заплакать в любой момент, чего со мной никогда в жизни не было. Я скучаю по нему, безумно скучаю, а при мысли, что все, что никогда... что мы закончили, из груди рвутся настоящие рыдания. Господи Боже! Савелий, Господи! Я так плакала последний раз в детстве. Злюсь на маму и брата за то, что они думают, будто я могу столь сильно убиваться из-за работы. Я вообще ничего не ем. Днем еще держусь. На допросах и встречах с адвокатами спокойная и уверенная. Идет борьба за свободу и будущее, и я включаюсь на полную, но вечером дома мне словно собственная кожа мешает. Сижу голая в ванне и рыдаю. Напор сильный, чтобы никто не услышал. Рыдаю, рыдаю. Боже, какая дура. Здесь стены полуметровые, соседи так не услышат, а я воду включила. Могу только под шум воды. Может, привычка из-за того, что всегда жила с кем-то, или свои же эмоции. Сказать Савелью «не приезжай» было легко. Жить, зная, что он больше не приедет, оказалось невыносимо. Я ведь знаю, что он не приедет. А если приедет, я полицию вызову немедленно. Не быть мне самой умной так сложно. Все время думаю о том, почему он выглядел таким уставшим. Мы мало времени провели вместе, если сложить все часы, то и пары недель не наберется. Но я почему-то чувствую, что усталость Савелия не такая, как обычно. Он тоже переживает. Наверное, не из-за меня. У него что-то свое, личное происходит нехорошее. Надеюсь, есть кто-то, кто его поддержит. Я помню, что ему нельзя снижать калорийность. В этом случае он быстро худеет. Следит ли Сава сейчас за питанием? Хочется поддержать его, залезть на колени, поцеловать в висок, почувствовать на себе его руки, вдохнуть запах и улыбнуться, чтобы он тоже непременно улыбнулся. Наверное, я просто такой человек. Не могу открыться мужчине, разрешить целовать себя везде и целовать в ответ тоже везде, обниматься ночью, смеяться в голос до слез и икоты, а потом раз — и перелистнуть страницу. Не знаю, можно ли стать близкими за столь короткий промежуток времени. Вспомнив о том, что расход ресурсов вреден для планеты, я выключаю воду и захлебываюсь рыданиями в тишине. Становится страшно. Губы дрожат. Я вдруг понимаю, что не могу вдохнуть. И на секунду кажется, что задыхаюсь. Хватаюсь за бортик ванны, скольжу, ногами болтаю. Господи! Я делаю вдох и закатываюсь, будто сердце из груди вырвали. Наверное, я скучаю не по Савелию, а по тому, какой ощущала себя рядом с ним. И все, что съедает меня, сплошной эгоизм. Мне надо быть сильной и отпустить нас. Ни с кем я не была такой настоящей и не чувствовала себя при этом особенной. И я просто не могу справиться с тем одиночеством, которое на меня обрушилось. То, что сделал Савелий, простить невозможно, поэтому он никогда не узнает, как сильно нужен.